По белым стенам разбросаны там и сям липные консоли, на которых некогда помещались газоны с округло прядающим вниз каскадом дорогих растений. Во многих местах этих стен доселе еще грустно висят и спускаются с вышины сухие, длинные стебли ползучих вьющихся лиан, повоев, плюща и винограда, кудрявые и резвые побеги которых когда-то сплошь и покрывали эти стены, обильно листвою и цветами. Тут красовался целый лес драгоценных тропических деревьев, блистали роскошные клумбы редкостных цветов, и до сих пор еще можно видеть обломки обрамлявших эти клумбы бордюров из целого дуба, решетчато выточенного искусным художественным резцом в виде виноградных гроздей, листьев и сучьев. Посредине мозаичного пола вделан мраморный бассейн, где когда-то были прохладные фонтаны и отражались вместе с обильной разнообразной зеленью в больших зеркалах, которые теперь с каждым годом все больше тускнеют и портятся, летом от пыли, зимою от сырости. Поднимитесь 3-4 ступени, и вы из сада с одной стороны очутитесь в полусумрачной бильярдной, стены, пол и потолок которой сплошь поделаны из резного дуба. Отсюда новая обширная комната с закрытыми окнами на улицу. Она вся завалена разным хламом, и рядом же с этим хламом валяются предметы самой изысканной роскоши. На полу кое-как сброшена богатейшая коллекция древнего оружия. Тут спокойно ржавеют себе панцири, шлемы, чешуйчатые рукавицы. Стоит в углу большая группа самых разнообразных копий, алебард, бердышей и кистеней головоломок с игольчатыми ежевидными чугунными шарами на стальных цепях. А на полу несколько десятков различных мечей, между которыми особенно обращает на себя внимание один экземпляр, клинком которому служит длинный нос пилы рыбы, и который, наверное, пришелся бы по руке Илье Муромцу. У противоположной стены, рядом с нагроможденной роскошной мебелью, прислонены несколько больших полуторасаженных картин, новой, но весьма хорошей работы, которыми, как слышно, предполагалось украсить в виде обоев стены большой концертной и театральной залы. Тут же валяются и недоконченные половинки дверей с самой тонкой, изящной лепной работой и позолотою. И на все это уже несколько лет садится слой за слоем обильная пыль и грязь, так что и прикоснуться боязно. Вернувшись опять в зимний сад и поднявшись по лесенке направо, за мраморные колонки и кариатиды, вы очутитесь перед большим зеркалом, которое служит дверью, потайным образом ведущую в роскошную и уютную библиотеку, где вся отделка при удивительной роскоши дышит самым строгим стилем. Большие стекла, прозрачно расписанные пестрыми арабесками, пейзажиками и гербами, маскируют собою вид на отвратительный полторацкий переулок и наполняют весь этот тихий приют таинственным и ровным полусветом, так и располагающим вас к уединению и серьезному спокойствию, потребным для занятия чтением. В среднем окне возвышается на пьедестале высокая мраморная урна, очень тонкой и, кажется, очень старой работы. В простенках массивные дубовые шкафы, которыми сплошь занята вся стена, обращенная к саду, где одна отодвижная половинка служит потайной дверью, ведущую в этот сад. Шкафы эти наполнены книгами, большую частью старой печати, на немецком, латинском, итальянском, французском и иных языках, в старинных, корешковых, прочных переплетах, между которыми значительную долю занимают пожелтелые, пергаментные. И все это богатство, покрытое обильной пылью и паутиной, преимущественно относится к литературам XVIII и XVII столетий. Очевидно, оно составляет старое фамильное достояние.